31. Герман. Гореть мне в аду за ее слезы, которые сейчас скатываются по нежной коже ее щек, когда мы проходим точку невозврата. Женя зажмуривается и закусывает нижнюю губу, задушевно выдыхая с каждым тугим, болезненным для нее толчком. Мне хочется хоть как-то облегчить ей этот сложный для каждой женщины переход во взрослую жизнь. «Продолжай», — шепчет, когда я замираю, давая ей свыкнуться. Она невероятно узкая. Настолько, что в ней быть непросто. Двигаться приходится, преодолевая силу и крепость ее тугих мышц, которые впервые подвергаются такому воздействию и растяжению. И для нее это больно. Я стараюсь, очень стараюсь быть мягче. У самого уже вся спина мокрая от напряжения. Мышцы вибрируют, но сорваться нельзя. Женя слишком нежная, слишком неопытная. Постепенно она немного расслабляется, больше не кусает губы. Конечно, сама не двигается, рано еще. Но вижу, как наблюдает за ощущениями. А потом я чувствую, как ее тонкие пальчики легонько перебирают по моей спине от поясницы до лопаток и обратно. Это срабатывает слишком мощным триггером. Легкое, невесомое касание вдруг становится спусковым механизмом. Только бы не слететь по полной. Я подсовываю ладонь ей под ягодицы и, не сдержавшись, вжимаю в себя, подавшись навстречу. Она охает и выгибается. «Женя, Женечка!» Голосовые связки будто кто-то в кулаке сжал, как и яйца, собственно. «Больно? Прости меня!» «Не больно!» Дышит часто, до хрипоты. «Не сильно, честно. Продолжай. Я еще так хочу. Еще хочу!» Соблазн поддаться на ее разрешение велик. Сняться с тормоза так хочется, что в ногах мышцы до мелкой дрожи сводит. «Ты только не молчи, ладно?» Целую ее нежный дурманящий рот. «Не терпи. Скажи, если тяжело будет, хорошо?» «Хорошо», — кивает. «Я скажу, правда, скажу». Толкаю с нее сильнее, потом снова и снова. Позволяю себе чуть больше и еще немного. Стараюсь не быть животным, это ведь ее первый раз. Как могу, стараюсь. Но мне кажется, последние толчки, когда уже туман застилает глаза пеленой, когда логика вязнет, а самоконтроль становится слишком шатким, эти толчки вышли слишком резкими. Женя вскрикивает и сжимает пальцами покрывало, а потом замирает, позволяя мне испытать свой эгоистичный финал. Женя подтягивает коленки и сворачивается клубком, когда я ее отпускаю. Она очень юна, но сейчас я вижу, насколько она уже женщина. В своей едва раскрывшейся сексуальности она прекрасна. Грудная клетка часто вздымается и опускается. Впалый живот трепещет. Щеки раскраснелись. Длинные волосы разметались по постели. Сорванный цветок. Нежный, ароматный, живой. Такой не бросить под ноги, не отмести в сторону. Такой любить и лелеять надо. Только имею ли я право на это? Я и срывать-то его не должен был. Осторожно, чтобы Женя не видела, сдергиваю окровавленный презерватив и зажимаю в кулаке. На своем животе тоже вижу кровь. Надо в ванную смыть, ей ни к чему лишний раз пугаться. Прикрываю ее покрывалом и ухожу. В ванной смотрю на себя в зеркало, уперевшись руками в раковину. Хочется в морду себе дать. Поддался эмоциям. Сорвался к чертям собачьим. Нельзя было. Нельзя. Какого хрена, придурок ты, великовозрастный? Ладно она, девчонка еще совсем. Испугалась. На эмоциях. Влюбилась своей юной влюбленностью. Не понимает пока, что это не навсегда. Что не нужен ей мужик в два раза старше. Да с историей. Срок годности у нас разный. Встаю под холодный душ и зажмуриваюсь, подняв голову, позволяя ледяным струям сжечь лицо. Только слабо это помогает. А после, когда мандраж возбуждения в мышцах спадает, приходят другие мысли. Надо у нее узнать подробно, что случилось, и пора уже положить конец этому всему. Прищемить яйца сучонку. Шелест в третий раз просит подождать еще немного и не мешать ему. Но дольше ждать нельзя. Сегодня едва беда не случилась. Женька не иначе как под счастливой звездой родилась. А если в третий раз сбежать не удастся, тогда что? Нет, с этим уёбком пора заканчивать. Если Шелест не сподобится, придется самому разобраться. Чтобы это хуйло и носа в городе не показал. Сломанного, конечно. Когда выхожу из ванной, сразу у порога натыкаюсь на Женю. Стоит под ванной, прислонившись плечом к косяку, замоталась простыню. Губы распухшие, глаза блестят, щеки розовые. Волосы шелковые по плечам разбросаны и до самой талии достают. Мне приходится сжать узел на полотенце, прикрывающем мои бедра, чтобы оно не упало от моментальной реакции под ним. «Я в душ пойду», — говорит и смотрит в глаза. Так смотрит, будто пытается отыскать в них что-то. «Давай», — киваю. «Я чайник поставлю. Будешь чай? Или голодная?» «Буду», — кивает. «Только чай». Она закрывается в ванной, а мне хочется не чаю, а стакан чего покрепче. В чем я, в общем-то, себе сейчас отказывать и не собираюсь. Делаю ей чай, а себе наливаю коньяк и иду в гостиную. На жестких стульях в кухне сейчас сидеть не хочется. Выходит Женя из ванной минут через 20. Уже более собранная и как будто даже более смущенная и растерянная. Сожалеет? Не исключено. Но взгляд, кажется, об ином говорит. Она моей реакции ждет. Я знаю, что это ошибка была. Знаю, что для нее будет лучше, чтобы это больше никогда не повторилось. Но сказать ей об этом сейчас было бы слишком жестоко. Женя берет кружку, обхватывает ее пальцами и подносит ко рту. Опускается на диван рядом, и я замечаю, что садится осторожно. Болит. Она отрицательно машет головой, опустив глаза. «Не болит, просто немного дискомфортно. Пройдет». «Пройдет, да». Повисает молчание. Я крепче сжимаю стакан в руке, потому что, глядя на нее, чувствую, как за грудиной начинает что-то копошиться. И это не злость на ее обидчиков, не желание защитить, заслонить, спрятать от всех ужасов мира эту прекрасную девочку. Нет, это что-то другое. Оно как-то простреливало, уже пыталось. И это плохо, очень плохо. «Расскажи мне, что сегодня произошло», пытаясь переключиться с этого тревожащего ощущения. «Подробно, Женя». Она хмурится сначала, а потом отставляет чашку на столик и обхватывает себя за плечи. Трет их, решаясь. Знаю, что ей неприятно вспоминать, снова страх этот переживать, через себя пропускать. Но я должен знать. «Я устроилась на работу в ателье». Начинает, и я понимаю, что мне стоило еще чаще спрашивать, как у нее дела вообще. «Женя, почему ты не сказала, что у тебя с деньгами проблемы?» «Мое упущение. Сам же знал, что не скажет. Оставлял ей карту, но видел, что там списания по минимуму были, и то в супермаркете рядом. Продукты покупала, да бытовую химию пару раз». Нужно было настойчивее предлагать, чтобы и себе что нужно брала. «Не столько ради денег я пошла. Мне стипендии хватает, в общем-то, сколько ради опыта. Это классное ателье, там многому можно в профессии научиться. И коллектив хороший», — поясняет свое решение. «Вчера, когда шла на остановку, увидела там приятеля Руслана. А сегодня они были на парковке. Меня ждали или случайно там оказались, и мне просто не повезло. Не знаю». Походу, как она рассказывает, я все сильнее сжимаю стакан, чтобы не швырнуть его со психу в стену. Суки. Порвать хочется прямо сейчас, подонков. Увидели. Подстерегли. Этот же друг его меня и выпустил. Не знаю, почему. Пожимает Женя плечами. Может, пожалел. А может, испугался, что последствия его достанут. Если достанут. Достанут, Женя. Обязательно достанут. Я тебе это обещаю. Говорю, сцепив зубы. Не выдержав, обнимаю ее за вздрогнувшие плечи и притягиваю к себе. Она ложится головой на мои колени и выдыхает с таким облегчением, будто только лишь находясь в физическом контакте со мной, может расслабиться. Буквально через пару минут она начинает дышать размеренно. Уснула. Я осторожно беру ее на руки и отношу в кровать. В голове бьется все ярче мысль. Не должны невинные девочки бояться всяких упырей. И я не успокоюсь, пока Женя сможет не бояться выйти на улицу одна. И Руслану этому пиздец придет. И приятелю его.